Глава 79. Солдаты помогли нам подняться наверх. Увидев поле битвы, усеянное трупами, многие джентльмены, к удивлению бойцов, не смогли сдержать рвотных позывов. Висячие замки были сняты, бывшие пленники потирали ноющие запястья. Бросив взгляд вниз, я заметил, что стражники уводят куда-то пленных повстанцев. «Этих мерзавцев помилуют, хотя, видит Бог, их стоило бы вздернуть на виселицу», — проворчал парень, освобождавший Болейна от цепей. «Но это условие, на которое дал согласие сам граф Уорик». Солдаты победившей армии бродили по полю, осматривая трупы, снимая с них латы и шлемы и забирая все ценные вещи. Я озирался по сторонам, выискивая Барнабаса Болейна, но его нигде не было видно. «Что стало с Робертом Кэтом?» — спросил я у капитана Друри. «Он и его брат удрали с поля боя, поняв, что их песенка спета». «Я видел, какая участь постигла тех, кто пытался бежать», — произнес я вполголоса. «Им сносили голову на ходу». Несомненно, то было неосторожное замечание. Услышав его, один из джентльменов, тот, что особенно рьяно поносил повстанцев, наставил на меня указывающий перст. «Этот человек — приспешник Кэта. Он законник и, кажется, даже сержант юриспруденции. И я своими глазами видел, как он судил почтенных людей под этим проклятым дубом реформации». Друри, прищурившись, вперил в меня подозрительный взгляд. «Вы действительно работали на Кэта?» «Меня заставили участвовать в судах», — пожал я плечами. «Это была ложь, но я понимал, для того, чтобы остаться в живых, в ближайшие дни мне придется солгать еще не раз. Я приехал в Норфолк по поручению леди Елизаветы, дабы заняться расследованием убийства, в котором обвинили человека по имени Джон Болейн. Бунтовщики захватили меня в плен и потребовали, чтобы я давал им советы по вопросам правосудия». «Если бы не его приятель, этот рыжеволосый парень, сейчас все мы были бы мертвы», — подал голос другой джентльмен. «Это он смекнул, как вырвать чертов кол и унести ноги!» Друри по-прежнему буравил меня глазами. «Что ж, пусть граф Уорик решает, как с вами поступить», — изрек, наконец, капитан. «Идемте со мной!» — махнул он рукой мне, Николасу и Болейну. «Все остальные могут отправляться в Норридж!» В сопровождении Друри и двух солдат мы двинулись вдоль поля битвы. Над трупами, испускавшими невыносимое зловоние, вились тучи мух, кровь, покрывающая мертвые тела, уже успела засохнуть, превратившись в темную корку. Тут и там мелькали крысы, почуявшие щедрую поживу. Друри подвел нас к орудийной платформе, вокруг которой ныне стояли в карауле ландскнехты. Пушки, из которых вели огонь повстанцы, уже успели увести, трупы канониров поспешно убирали. Мельком я увидел окоченевшее бледное лицо Питера Боуна, лежавшего на деревянных носилках. Через несколько мгновений труп его оказался в куче других мертвых тел. Единственный на свете мужчина, который был добр к несчастной Эдит, покинул этот мир. Семья Боун прекратила свое существование. В живых остался лишь племянник Питера, никогда даже не слышавший о своих родственниках. Посреди платформы установили раскладной стол, за которым сидело несколько командиров. Все они сосредоточенно рассматривали лежавшую перед ними карту. Однако, заметив нас, офицеры дружно вскинули голову. Я моментально узнал щуплую фигуру и смуглое лицо Джона Дадли, графа Уорика. Сэр Ричард Саутвелл, по сравнению с тщедушным Уориком, казался особенно грузным и внушительным. Лицо его по обыкновению было исполнено надменности. Бросив на меня равнодушный взгляд из-под насупленных бровей, он тут же отвернулся. Рядом с ним сидел Джон Аткинсон. Во взоре его полыхал бешеный огонь. Про себя я заметил, что Аткинсон чем-то напоминает Фловердью. Их объединяли страстное желание завладеть всем, на что оба положили глаз, и непоколебимая уверенность в том, что они имеют на это полное право. Друри и его солдаты поклонились Уорику, мы последовали их примеру. «Вы достойны всяческих похвал», — изрек своим звучным голосом граф, обращаясь к Друри. «Я полагал, что мы с легкостью одержим победу, однако бунтовщики оказались упорными». Он повернулся к одному из своих офицеров. Надо немедленно расчистить поле битвы от трупов, иначе в городе вспыхнет эпидемия заразных болезней. Я бросил взгляд вниз, туда, где солдаты складывали в кучи бесчисленные тела погибших. Пронзительный крик заставил меня повернуть голову. По дороге, ведущей на вершину холма, бежал повстанец, охваченный отчаянной надеждой спастись. Верховой ландскнехт, нагнав его, ловким ударом меча выпустил несчастному кишки. Орик взирал на происходящее холодно и безучастно, Саутвелл довольно улыбнулся. Наконец, главнокомандующий удостоил взглядом нас с Николасом и Болейном. «Кто эти трое?» — вопросил он, прищурившись. «Предводители бунтовщиков?» «Нет, сэр», — ответил Друри. «Они находились среди пленников, закованных в цепи. По словам остальных, Рыжий спас их всех, сообразив вырыть из земли кол, к которому была прикреплена цепь. Вот этого зовут Джон Болейн, и он был признан виновным в убийстве собственной жены и приговорен к казни. Но леди Елизавета обратилась к королю с просьбой его помиловать». Он сидел в камере Норриджского замка, ожидая, когда придет ответ на прошение. Что касается Горбуна, то он адвокат и помогал Кэту вершить эти дурацкие суды над дворянами и джентльменами. Утверждает, что якобы бунтовщики его к этому принудили. Кстати, Рыжий тоже законник, помощник Горбуна. Они оба приехали в Норридж, чтобы расследовать дело Болейна. «Болейна следует вернуть в тюрьму», непререкаемым тоном изрек Уорик. «Милорд, но уже выяснилось, кто в действительности убил мою жену!» — попытался протестовать Джон. «Пока что у нас нет доказательств», — негромко произнес я, а про себя добавил. «И вряд ли мы сумеем их получить. Майкл Воувелл покинул Норридж еще перед битвой, так что ищи теперь ветра в поле». «Будете говорить, когда вас спросят!» — рявкнул Уорик. «Имя!» — резко бросил он, повернувшись ко мне. — Мэтью Шардлейк, сержант юриспруденции, член лондонской коллегии адвокатов. — Вы утверждаете, что находились в лагере бунтовщиков по принуждению? — Да. Я и мой помощник были захвачены в плен в Ваймонтхэме в самом начале восстания, — сообщил я, набрав в грудь побольше воздуха. — Мы посетили Джона Фловердью, местного землевладельца, дабы решить вопрос о деньгах, незаконно изъятых им у супруги мастера Болейна. — У его распутной любовницы, если называть вещи своими именами, — фыркнул Саутвелл. — Этот Шардлейк — ярый защитник голодранцев, известный своими вольнодумными взглядами, — процедил он, повернувшись к Орику. — Вы поступите правильно. «Если завтра вздернете его на виселицу вместе с главарями бунтовщиков!» Взгляд, который он при этом устремил на меня, полыхал холодной яростью. «Похоже, Джон совершил роковую ошибку, сказав, что нам известно имя убийцы Эдит», — промелькнуло у меня в голове. «Теперь сэр Ричард, тоже замешанный в этом деле, более чем когда-либо жаждет прикончить всех нас, меня, Николаса, Болейна». И уж, конечно, этот тип не забыл, что я видел, как он выходил из дверей церкви святого Михаила. «Как я уже говорил, милорд, бунтовщики силой удерживали нас в своем лагере», — обратился я к Орику, смиренно потупив взор. «Узнав, что я законник, Роберт Кэт заставил меня участвовать в судах над другими пленниками. У меня просто-напросто не было выбора, и я делал все, что возможно, дабы смягчить приговоры. Мой помощник, мастер Овертон, заявлял во всеуслышание, что считает восстание государственной изменой. Он тоже был предан суду. Насколько мне известно, Томас Годселф, законник, оказавшийся в плену у Кэта, бежал, — изрек Уорик. Почему вы не последовали его примеру? Милорд, для побега нужны силы, а вы видите сами, что я не молод и немощен. Полагаю... «Этот человек виновен не более, чем мэр Кот и прочие городские чиновники, вынужденные помогать повстанцам под давлением обстоятельств», произнес главнокомандующий, холодно глядя на Саутвелла. «Так или иначе, вся троица оказалась среди скованных цепями пленников, выставленных на линию огня. Думаю, нам следует простить Шардлейку его малодушие и проявить к нему ту снисходительность, которую мы повсеместно проявляем представителям власти, не выказавшим должной твердости». «Уверен, этот человек заслуживает казни», — возвысил голос Саутвелл. «Завтра он должен быть повешен вместе с другими изменниками и предателями». «Да, ибо он сам изменник и предатель», — вмешался доселе молчавший Аткинсон. «Милорд, секретарь лорда-протектора, мастер Уильям Сессил, хорошо знает меня», — стараясь унять дрожь, заявил я. «Он подтвердит, что долгие годы я верой и правдой служил королю, закону и справедливости. Ныне я являюсь одним из служащих леди Елизаветы. Выполняя ее распоряжение, я подал просьбу о помиловании Джона Болейна, который доводится и дальним родственникам. Это произошло еще до начала восстания». Уоррик кивнул, однако слова мои явно не произвели на него того впечатления, на которое я рассчитывал. «Вам доводилось встречаться с этим человеком прежде?» — обратился он к Саутвеллу. «Всего лишь однажды». «В обществе мастера Сессила», — напомнил я, и, решив, что терять мне нечего, пошел на отчаянный риск. «Уверен, милорд, мы с вами встречались и после, однако никак не могу вспомнить, при каких обстоятельствах это произошло. Я отдал бы 500 фунтов, дабы восполнить сей досадный провал в памяти». Сделав над собой усилие, я взглянул прямо в глаза Саутвеллу. Тот впервые приподнял полуопущенные веки и перевел дух. Вне всякого сомнения он понимал, даже если меня приговорят к смерти, у меня будет возможность рассказать правду о его визите в лагерь повстанцев. Орик, которому никогда не изменяла наблюдательность, переводил взгляд с меня на сэра Ричарда. Разумеется, он догадывался, что последним движут некие скрытые мотивы. Оставалось надеяться, что присущие Орику осмотрительность и дальновидность не позволят ему отправить на виселицу человека, имеющего столь влиятельных покровителей, как Уильям Сессил и леди Елизавета. «Не вижу никаких оснований для казни адвоката Шардлейка», — изрек он наконец. «Он и его помощник могут быть свободны», — главнокомандующий указал на карту. «Думаю, настало время вернуться к более важным делам. Есть какие-нибудь известия о Роберте Кэте и его брате Уильяме?» — обратился он к капитану Друри. «Пока нет, милорд, но я уверен, в самом скором времени мы схватим обоих». Граф склонился над столом. Саутвелл продолжал сверлить меня исполненным ненависти взглядом. «Милорд, простите, что вновь позволяю себе беспокоить вас». Набравшись храбрости, обратился я к Уоррику. «Но прошу, не откажитесь распорядиться, чтобы у камеры мастера Болейна в Норриджском замке была выставлена особая стража. Его уже пытались отравить, и вполне вероятно, покушения на его жизнь могут повториться». Говоря это, я не сводил глаз Саутвелла и Аткинсона. Лицо молодого человека несколько раз дернулось, покрывавшие его родинки пришли в движение. Орик проследил за направлением моего взгляда. «Я вижу в этом деле много скрытых обстоятельств, неизвестных стороннему наблюдателю», — проронил он. «Хорошо, я выполню вашу просьбу. Сэр Ричард, почему бы вам сейчас, когда сражение позади, не вернуться к своей госпоже леди Марии и не устранить беспорядки, произведенные бунтовщиками в ваших собственных поместьях? Шардлейк, вы и ваш помощник можете отправляться в Лондон, но будьте готовы по первому требованию дать показания относительно вашего сотрудничества с бунтовщиками. Понятно?» «Да, милорд. Однако прошу у вас позволения задержаться в Норридже еще на пару дней. У меня есть здесь друзья, и я хотел бы узнать, какая участь их постигла». «Оставайтесь, если хотите», — пожал плечами Орик, которому наша троица явно надоела. «Но будьте осторожны, в городе неспокойно». «Благодаря нашим солдатам из резерва беспорядки в городе в самом скором времени будут прекращены», — заявил капитан Друри. «Выполняя ваш приказ, милорд, я безотлагательно займусь поисками предателей, которые подговаривали жителей Норриджа оказать поддержку бунтовщикам. Если бы мятежники одержали победу, они намеревались войти в город с севера, через пробоину в стене. Об этом нам сообщили пленные, которых мы успели допросить». Слушая его, я с замиранием сердца думал об Эдварде и Джозефине Браун. «Не сомневаюсь, солдаты, которым не довелось проявить себя в бою, сумеют навести в Норридже порядок», — усмехнулся Орик. «Хотя в резерве мы оставили исключительно сброд, согнанный из деревень. Окажись они на поле битвы, могли бы запросто переметнуться к неприятелю. В наши тревожные дни не такого можно ожидать. По губам графа скользнула мимолетная улыбка. Полагаю, нам предстоит еще немало тревог и испытаний. Он брезгливо сморщил нос. Господи Иисусе, ну и вонь здесь стоит. Того и гляди, мы все задохнемся.